Он и не читал никогда. А ты тоже его не читай. Чего зря расстраиваться-то? Ты шутишь? Ты шутишь, да? Я не шучу. Если тебе мешает то, что он пишет лучше тебя, хотя я не знаю, как можно сравнивать такую разную литературу, тогда не читай его. Ты делай свое дело, как делала его последние 10 лет или сколько ты там пишешь. И все встанет на свои места. Да, но ему нужно, чтобы я читала. Ему важно мое мнение и важно, чтобы я знала его текст. Он даже со мной советуется иногда. А ты решила стать Софьей Андреевной? Женой великого писателя, надеждой, опорой, переписчицей и матерью его детей, да? Пойдем по магазину пройдемся, книжки посмотрим. Ты что-то как-то не в себе. Пойдем. Мне все равно. Аэропорт Шереметьево. Бежим. Скорее, надо же какие сунуть. Теперь не отстанут. Она оглядывается. Теперь никому не приходит в голову, что в аэропорту люди бегут, потому что опаздывают. Если бегут, значит опять беда. Нужно спасаться. Вон машина. Александр Павлович, пойдемте. Подвезите меня, Алекс. Вы же видите, что творится. Машина, конечно, представительская. Анна Иосифовна любит все настоящее и терпеть не может подделок. Вот за настоящими писателями и ухаживает по-настоящему. Прошу. Спасибо. Где мое зеркальце? А, вот оно. Нет, ну вы подумайте. Я после перелета, без грима, вся такая-никакая. Они все равно лезут. Ну никакого понятия нет у людей, никакой тактики. Так-то. А вы меня так и не узнали, да? Третья фабрика. Я Анфия. Корсаков хотел, чтобы была Анфисой, но мне не понравилось, больно просто. А звезда должна быть недоступной, как говорится, народной, но недоступной. Нет, ну какие сволочи, а? У вас поклонники такие же? Нет. Мои поклонники... Нет, не такие. Да ладно. Такого быть не может. Вы что, шутите? Ладно, неважно. Главное, что мы с вами встретились. Я считаю, это судьба. Как говорится, судьба и за речкой найдет. На печке. Маня. Так телефон поет только тогда, когда звонит Маня. Не хочу с ней разговаривать. Не хочу. Да, да, знаю. Я должен был позвонить, как только приземлился. Так было заведено, так было по правилам. Но я же решил. Я слишком долго жил по правилам, и мне просто необходимо пожить вообще без всяких правил. Я все понимаю, она беспокоится, ждет звонка. Не понимает, где я, что со мной. Не ответить ей сейчас чистое свинство. Что ж, буду свиньей. А у меня завтра абсолютно пустой день. Я всегда так планирую. Ну, чтобы отоспаться после поездки, перышки почистить. Давайте завтра встретимся, ну, допустим, часов в 7. Ей даже в голову не может прийти, что я ей, допустим, откажу. Только не в центре, да? Вок не хочу, в Трюфеле обязательно будет Симона, она там всю жизнь живет. Может быть, к японцам сходим? Я, конечно, догадываюсь, что все это название модных и прекрасных мест, но не имею о них никакого представления. А вы наверняка за городом живете, да? Нет, в городе. Жалко. Можно было бы в дом на берегу, это между Рублевкой и Новой Ригой. Там тоже все свои, но, по крайней мере, можно сесть спокойно, лезть никто не будет. Так куда мы завтра пойдем? Мне, правда, очень надо с вами пообщаться. Ну, как с писателем, как говорится. Нынче модно заводить интеллектуальные связи, а он интеллектуал. Пробы негде ставить. Я почти ничего в Москве не знаю. Стыд какой. Не могу пригласить девушку в какое-нибудь эдакое место. Я на самом деле долго жил во Франции. Франция тут ни при чем. Меня никогда не тянуло на приключения такого рода, и светская жизнь не волновала, но что поделаешь? Правдываюсь. Черт. Тогда пойдем проверенным маршрутом, как говорится, вок или трюфель? Как хотите. Она улыбается мне почти нежно, почти интимно, совсем не так, как улыбалась только что. На несколько градусов теплее. По Цельсию или по Фаренгейту, спросила бы Маня, если бы я сейчас приехал домой и рассказал ей всю эту историю. Все мужики одним миром мазаны. Ему верняк его жена звонила, он трубу не взял. Значит, трюфель? И пусть эта дура Симона удавится. Ах, как ловко я его подцепила. И шоу организовала очень ловко, чтобы он сразу же с первой секунды понимал, что имеет дело с самой настоящей звездой, а не какой-то там поддельный. Мне на Ленинградский проспект. Хорошо. А вы знаете, Алекс, какой ужас случился? Я знаю множество ужасов, которые случились в последнее время. Не знаю. Сережку Балашова застрелили. Не знал. Мы были едва знакомы. Но Маня... Квартира Митрофановой. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Я в десятый раз набираю ее номер. И в десятый раз выслушиваю одно и то же. Вот упрямая овца все-таки выключила телефон. Если бы ты, Маня, знала, что меня вызывала Анна Иосифовна. Она озабочена совершенно искренне. Ты вольна не верить, но это так. Озабоченным, добрым, почти докторским голосом она объяснила мне, что... Дальше так продолжаться не может. И с этим нужно что-то делать. Я, Екатерина Петровна, была с ней сегодня довольно резка, но я не знаю, что делать, чтобы как-то ликвидировать этот кризис. Покровская читаема, востребована. Издательство не может позволить себе упустить такие прибыли. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Я Мане обещала все выяснить и доложить ей завтра же. И точно знаю, что Анна Иосифовна утром первым делом потребует отчет о проделанной работе. Никакого отчета не будет. Ливанова куда-то провалилась, и нет никакой возможности помочь ей преодолеть кризис. Отложу-ка я на время приставания к абоненту, аппарат которого все равно выключен. Нужно переодеться. Раз уж я решила ходить в клуб, нужно переодеться и пойти. Спортивный костюм в сумку, сюда же кроссовки. Я современная молодая женщина, и мне просто необходим курс фитнеса. Отступать некуда, абонемент куплен, меня ждут к 8. Вот было бы счастье прийти к спортклубу, а он провалился, и нет его. И не нужно выделывать всю эту глупость, приседать, качаться, как маятник, отжиматься. Да нет же, нет, не так. Во всем мире принято заниматься собой и своим здоровьем. Мы живем исключительно для того, чтобы в 40 лет выглядеть на 18. Занятие спортом – это не только здоровье, это показатель преуспевания.